Да, все это время. Я думаю, что нет смысла вас спрашивать, Стэнтон. Почему вы молчали обо всем этом? Ну, я полагаю, что я выполнил все, что от меня требовалось. Покаялся в своих грехах на вашем допросе. Ну, скажу только, что мне бы все-таки хотелось знать несколько больше того, что я знаю. Почему-то меня-то потащили в этот проклятый суд и пытали меня там, знали ли вы то, говорили ли вы это. И все это я, оказывается, претерпел, даже не будучи последним человеком, с которым разговаривал Мартин. Фреда была у него в послеобеденное время, а Олвен была там поздно вечером, отслушавшись все, что мы знаем. Да не говорите вы ерунды. Это не ерунда. Что мы знаем? Что там делала Олвен? Ну, она же нам сказала. Что? Она ездила к Мартину, чтобы поговорить с ним о пропавших деньгах. Ну что, это очень много нам объяснило. А что вы хотите этим сказать? А я хочу сказать... Кто хочет сказать? Я так думаю, что Олвен еще пока сказал нам очень мало. Мы знаем, что она поехала к Мартину, и мы еще знаем, что она думала, что эти деньги взял Роберт. И вот это пока все, что нам известно. Да-с. Мы не знаем ни как долго Олвен пробыла там, ни что Мартин ей говорил. Да нет, мы вообще-то ничего не знаем. Ее счастье, что она не попала в лапы к судебному следователю. Ох, там бы из нее в одну минуту все вытянули наружу. Ну, во всяком случае, это не дает нам оснований говорить с ней в таком мстительном и злобном тоне. Что такое? Там кто-то есть! Олуэн, стоявшая у окна, выходящего в сад, вдруг в испуге отшатывается. Роберт выбегает на веранду и сейчас же возвращается. Вы ошиблись, Олуэн, там никого нет. Я могу поклясться, что там кто-то был. Нас подслушивали. Да, должен признаться, что для подслушивания лучшего времени, чем эта ночь, придумать трудно. Кто бы это мог быть? Роберт идет открыть дверь. Все с нетерпением ждут его возвращения. Неожиданно вбегает Бетти. Она в домашнем платье с кокетливым бантиком на голове. За ней следует Роберт. Говори. Что случилось, Бетти? Мы здесь все говорили обо мне. Я так и знала. Я хотела лечь спать. Я даже начала раздеваться. Но потом я не выдержала. Я знала, что вы здесь все говорите обо мне. Я не могла этого перенести, я должна была вернуться. Ну, так вы ошиблись. По правде сказать, вы единственный человек, о котором мы еще не говорили. Это правда. Ну, конечно, правда, Бетти. Вы только что стояли там, за окном, и подслушивали. Нет, я не подслушивала. Я только пыталась заглянуть, чтобы точно увидеть, что здесь происходит и что вы здесь все делаете. Ой. Мне казалось, что вы, Бог знает, что тут обо мне думаете. Я хотела лечь спать, я даже начала раздеваться. Но потом я не выдержала. Я приняла подряд 3 таблетки от бессонницы.